Глава 20. За пределами безумия. В январе-феврале 1979 года писатель часто посещал Билли в Центре психического здоровья Афин. Учитель рассказывал о прошлом, о том, что видели, думали и слышали все личности с самого начала. И все, за исключением глухого Шона, слушали и узнавали о себе. Учитель, который теперь откликался на имя Билли, стремительно обретал уверенность в себе. Хотя Билли все еще время от времени переключался, когда не разговаривал с писателем, он считал, что чем дольше сможет находиться в слиянии, без враждебности и страха, которые приводили к неразберихе, тем скорее научится управлять собой и сможет начать новую жизнь. Когда он излечится, можно будет жить с продажи картин. Билли читал, в том числе литературу по медицине, занимался в спортзале, бегал вокруг клиники и рисовал. Он сделал набросок Артура, нарисовал Дэнни, Шона, Адалану и Эйприл. В книжном магазине при университете он приобрел молекулярные модели и начал самостоятельно заниматься химией, физикой и биологией. Еще он купил любительский передатчик и по ночам вел из своей комнаты трансляции, рассказывая другим радиолюбителям о насилии над детьми. Прочитав в местной газете, что афинская организация, помогающая женщинам, которые подвергались насилию в семье, дом моей сестры, находится под угрозой закрытия из-за финансовых трудностей, Билли пожертвовал им $100. Но узнав, от кого эти деньги, дом моей сестры от них отказался. 10 января, когда после перевода в Афины прошло чуть более месяца, Билли зарегистрировал фонд защиты детей от насилия, открыл счет в банке и положил на него $1000. Это была часть пятизначной суммы, полученной им от одной жительницы Коламбуса, которая собиралась открыть галерею и приехать в Афинский центр психического здоровья, чтобы приобрести портрет девушки с нотами в руке – Грацию Кэтлин. После этого Билли заказал печать автомобильных наклеек с черным лозунгом на желтом фоне. «Обними своего ребенка сегодня. Это не больно. Прошу, перестаньте издеваться над детьми. Билли». Билли много общался с девушками, пациентками центра. Сестры и санитары видели, что молоденькие женщины с ним заигрывают, конкурируют за его внимание. Сестра Пэт Перри заметила, что Мэри, бывшая студентка с факультета антропологии, выходит из депрессии, когда Билли находится рядом и разговаривает с ней. Он восхищался умом Мэри, часто обращался к ней за советом, а она к нему. В январе девушку выписали, и она обещала навещать его. Билли по ней скучал. Когда разговаривать приходилось с кем-то, кроме Мэри, доктора Кола или писателя, учителю становилось скучно, либо его раздражала ограниченность собеседника, и он опускался к уровню Дэнни, Дэвида или Билли до слияния. Так ему было проще общаться с другими пациентами. Сотрудники центра, знавшие Миллигана довольно близко, замечали, что когда он становился Дэнни или Дэвидом, у него появлялась особая эмпатия к другим пациентам, и он чувствовал, когда им было грустно, плохо или страшно. Когда какая-нибудь девушка из открытого отделения впадала в панику или истерику и убегала, Билли зачастую мог подсказать, где ее искать. «Мои части, Дэвид и Дэнни, эмпаты», — объяснял учитель писателю. «Они чувствуют источник боли. И если человек, которому плохо, уходит, Дэвид с Дэнни как будто видят маячок, указывающий, где они, и могут указать верное направление». Однажды вечером после ужина Дэвид сидел в гостиной, и вдруг перед его внутренним взором предстало видение, будто одна из пациенток несется к перилам лестницы, а там по центру проем, и лететь 3 этажа. Рейджин, всегда считавший, что у Дэвида больное воображение, вдруг понял, что тот, возможно, видит происходящее на самом деле. Выйдя в пятно, он ринулся в коридор и побежал вверх по лестнице. Дверь хлопнула у него за спиной. Кэтрин Джиллот, лаборантка, сидевшая в кабинете у выхода, подскочила и бросилась за ним. Выбежав в коридор, она увидела, как Миллиган схватил девушку, которая была уже по ту сторону перил. Он перетащил ее обратно. Когда Джиллот вернула пациентку в палату, Рейджин вышел из пятна. У Дэвида болели руки. Помимо терапии общего характера, рассчитанной на усиление контроля над сознанием, которая началась, как только Билли поступил в этот центр, доктор Кол применял гипнотерапию и обучал пациента техникам аутосугестии, чтобы он сам мог снимать напряжение. Благодаря еженедельной групповой работе в компании двух других пациентов с диссоциативным расстройством личности, Билли понял, как его заболевание воспринимается окружающими, и таким образом смог лучше осознать его природу. Переключался он все реже и реже, и для доктора Кола это служило показателем улучшения состояния пациента. Когда Билли учителю начали мешать существовавшие запреты, доктор Кол стал систематически расширять его привилегии и давать ему больше свободы. В первую очередь он разрешил Билли выходить из клиники сопровождающим, затем совершать короткие прогулки одному, под расписку, как другие пациенты, но лишь по больничной территории. Билли использовал эту возможность для того, чтобы проверить уровень загрязнения воды в различных точках на реке Хокинг. Весной 1979 года он планировал начать занятия в университете Огайо, изучать физику, биологию и искусство. Он также стал вести график своего настроения. В середине января Билли выпросил у доктора Колла еще одно право, которым пользовались множество других пациентов – выходить в город. Ему хотелось постричься, сходить в банк, адвокату, купить принадлежности для рисования и книги. Поначалу Билли разрешили выходить с территории клиники исключительно в сопровождении двоих сотрудников. Поскольку все прошло гладко, доктор Колл вскоре сократил число сопровождающих до одного. Вроде бы проблем не возникло. Иногда Билли махали рукой студенты, узнававшие его по газетным статьям и телепередачам. И его это радовало. Может, не все возненавидели его за то, что он сделал? Может, не все общество настроено против него? Наконец, Билли попросили перейти к следующему этапу терапии, упирая на то, что он делал замечательные успехи, в том числе научился доверять окружающим. И теперь доктору Колу следовало продемонстрировать доверие уже к нему. Другие пациенты, часть из которых страдала более серьезными заболеваниями, чем он, имели право ходить в город сами. Билли хотел, чтобы это разрешили и ему. Кол тоже считал, что Миллиган готов. Чтобы избежать возможных недоразумений, он связался со старшим офицером полиции Сью Фостер и правоохранительными органами. Им поставили следующие условия. Каждый раз, когда Миллиган будет уходить и возвращаться в клинику, сотрудники центра должны ставить в известность полицию Афин и комиссию, ведающую условно-досрочным освобождением по Ланкастеру. Билли согласился подчиниться этим правилам. «Билли, нам надо все продумать», — сказал ему Кол. «Предусмотреть, с чем ты можешь столкнуться, оказавшись на улице один». «В каком смысле?» «Давай представим, что может случиться и как ты отреагируешь. Например, ты идешь по Корт-стриту, и тебя замечает молоденькая женщина. Она узнает тебя, подходит, и без какого-либо предупреждения, что есть силы, бьет тебя по лицу». Билли поднес ладонь к щеке. «Я просто посторонюсь и пройду мимо». «Хорошо. А если к тебе подойдет мужчина и начнет тебя оскорблять, назовет насильником, а потом еще ударит, да так, что ты свалишься, как ты себя поведешь?» «Доктор Кол», — сказал Билли, — «уж лучше валяться на земле, чем снова в тюрьму, так что мне останется лишь лежать и надеяться, что он уйдет и оставит меня в покое». Кол улыбнулся. «Может, ты действительно что-то понял. Думаю, придется дать тебе шанс это доказать». Когда Миллиган впервые вышел в город один, он был опьянен свободой и напуган. Он даже улицу переходил аккуратно, строго на переходах, чтобы его не задержали за нарушение правил уличного движения. Он замечал всех прохожих и молился, чтобы его никто не узнал и не побил. Но если бы кто-то это и сделал, он бы не ответил. Билли собирался вести себя именно так, как обещал доктору Колу. Купив принадлежности для рисования, он отправился в парикмахерскую «Усы вашего папы». Норма Дишонг уже предупредила менеджера и всех работников, что к ним придет стричься Билли Миллиган. Ему сказали: «Привет, Билли! Билли, как дела? Билли, хорошо выглядишь!» Молодая парикмахерша, которая делала ему стрижку и укладку, говорила с ним по-доброму и отказалась брать деньги. Она добавила, что он может заходить в любое время, без записи, и она снова его бесплатно пострижет. Когда Миллиган вновь вышел на улицу, его узнали какие-то студенты, улыбнулись и помахали руками. Вернулся в больницу он крайне довольный. Ничего такого ужасного, к чему его готовил доктор Кол, не произошло. Все будет хорошо. 18 февраля Дороти пришла навестить сына одна. Билли записал их разговор на пленку. Ему хотелось побольше узнать о собственном детстве и разобраться, почему его отец, Джонни Моррисон, покончил с собой. «Я на отца не наговаривала», — сказала Дороти. «Ты иногда что-то о нем спрашивала, и я отвечала честно. Да и ты мог составить о нем собственное представление. Я не жаловалась на плохое. Зачем мне было расстраивать вас, детей? Вы сами все видели. Это же был ваш отец». «Расскажи еще раз о том, — попросил Билли, — когда во Флориде ты отдала ему все свои деньги, чтобы он мог отправиться в турне, и когда в доме ничего не осталось, кроме банки тунца и пачки макарон. Он тогда вернулся с деньгами?» «Нет». «Он поехал по еврейским Альпам». «Я не в курсе, что там было, а вернулся с...» «По еврейским Альпам?» «Это такое место, отели в еврейском районе Кацтильских гор. Он уехал туда по делу, шоу-бизнесом заниматься». И как раз тогда пришло письмо от его агента. «Джонни не думал, что ты это сделаешь». А я так и не знаю, что там случилось. Вернулся он оттуда еще мрачнее, чем раньше, и потом это уже не прекращалось. «А ты читала его прощальное письмо? Гэри Швайкарт сказал, что там перечислены имена. Там был список некоторых людей, кому Джонни задолжал денег. Но без акул, их он не называл. Но я знаю, что были и они, ведь я с ним ездила, и все время в разные места. Я сидела в машине, а он выходил и расплачивался с ними. Ему надо было отдавать игорные долги. Я поначалу думала, что и я должна за него расплачиваться, но я не хотела. Не я же брала эти чертовы деньги. Я, конечно, помогала Джонни по мере сил, но ведь не могла же я обирать вас, детей». «Ну, — усмехнулся Билли, — у нас же оставался тунец с макаронами». «Я снова вышла на работу», — продолжала Дороти. «Так что у нас стало появляться и кое-что еще. Я покупала продукты, работала, содержала дом и перестала давать Джонни деньги. Бывало, что я попрошу его заплатить аренду, а он внесет только половину». «А вторую половину проигрывал?» «Либо проигрывал, либо расплачивался с акулами. Я не знаю. Когда я спрашивала, честного ответа не получала. В один прекрасный день кредитная компания собралась забрать у нас мебель. «Валяйте», — сказала я. Но парень не смог, потому что я расплакалась. К тому же я ждала Кэти. «Не очень хорошо Джонни с тобой поступил». «Ладно», — сказал Дороти. «Хватит об этом». После 2,5 месяцев терапии в Афинском центре психического здоровья Билли стал терять все меньше и меньше времени и принялся настаивать на том, чтобы доктор Кол сделал следующий обещанный шаг. Разрешил ему уйти в отпуск. Других пациентов, у многих из которых улучшения были не такими явными, отпускали на выходные домой к родственникам. Доктор Кол тоже считал, что, судя по поведению Билли, уровень осознания происходящего и длительному периоду стабильности, пациент готов к этому. Так что Билли позволили несколько раз отправиться на выходные к Кэти, тогда проживавшей в Логане, в 25 километрах от Афин. И Билли ужасно радовался. В один из таких визитов Билли настоял, чтобы Кэти показала ему копию предсмертного письма Джонни Моррисона, которую, как он знал, ей предоставили в адвокатской конторе. Раньше Кэти этого делать не хотела, боялась расстроить, но когда брат завел речь о том, как страдала Дороти и каким паршивым отцом был Джонни Моррисон, Кэти разозлилась, поскольку всю жизнь чтила память Джонни. И Билли пора было узнать правду. «Вот», — сказала она, швырнув пухлый конверт на кофейный столик, и оставила его одного. В конверте лежали адресованное Гэри Швайкарту письмо от судмедэксперта графства Дейв во Флориде и несколько других документов. 4 отдельных листа с инструкциями 4 различным лицам, письмо мистеру Хербу Рау, репортеру Miami News, занимавшее 8 страниц, а также письмо на 2 страницах, которое полицейские нашли разорванным, но склеили. Похоже было на то, что это второе письмо Хербу Рау, незаконченное. Инструкции касались выплат огромных долгов, самый маленький из которых был на $27,000, а самый большой на 180. Письмо Луизе заканчивалось так. «И последняя шутка. Мальчик. Мама, а что такое оборотень? Мать, закрой рот и расчеши волосы на лице». Письмо мисс Дороти Винсент начиналось с указаний по выплате долгов и страховки, окончалось так. «Мое последнее желание – кремация. Я бы крайне не хотел, чтобы ты сплясала на моей могиле». Текст письма, адресованного мистеру Хербу Рау, работавшему в Miami News, на копии оказался местами неразборчивым. В Miami News, мистеру Хербу Рау. Уважаемый, писать это непросто. Может, вам мой поступок покажется трусливым, но моя жизнь уже разрушена. У меня больше нет ничего. Мне остается лишь надеяться, что моей небольшой страховки хватит, чтобы хотя бы на какое-то время защитить моих 3 детей. Джеймса, Уильяма и Кэти Джо. Если можно, проследите, чтобы деньги не попали в руки их матери, Дороти Винсент. Она спуталась с какими-то людьми, которые отдыхают там, где она работает, в пляс Пегаль на Майами-Бич, и они с радостью все с ней разделят. Сутенеры, ростовщики и так далее. Именно ради них она разрушила нашу семью, которую я, поверьте мне, пытался удержать изо всех сил. Ситуация сложилась довольно страшная. Она хочет использовать детей, которых я люблю всем сердцем, а также тот факт, что они рождены вне законного брака, для привлечения внимания, которое, как она считает, поможет ей продвинуть карьеру. Более того, еще до рождения нашего первого малыша я несколько раз пытался уговорить ее выйти за меня замуж, это после ее обвинений, что я сделал ей ребенка в день нашей первой встречи. Но Дороти каждый раз находила все новые причины, чтобы избежать бракосочетания. Все это и ниже следующее подтверждается письменными доказательствами под присягой, данные моему адвокату М.Г. Розенхаусу, Майами. Своим родственникам я представил ее как свою жену и планировал после рождения ребенка переехать в какой-нибудь маленький городок, жениться на Дороти и законно признать ребенка. Я уже к этому времени так полюбил этого маленького мальчишку, неразборчиво. Но она снова находила все новые и новые отговорки. «Кто-нибудь, кто нас знает, может прочесть о нашем браке в газетах» и так далее. Через некоторое время появился и второй мальчик, и первые две недели было неясно, выживет ли он. Но Господь нас не оставил, так что теперь он жив и здоров. Я увидел в этом знак и снова попросил Дороти выйти за меня. У нее же к этому времени появились новые предлоги, да и вести она стала себя странная. Постоянно пила, пропадала из клуба, и когда она находилась в таком состоянии, детям было с ней опасно. И била детей она часто не просто ладонью, а с силой, и мне пришлось угрожать, что я ее саму изобью, если она не прекратит. Поверьте, моя жизнь превратилась в ад. Это стало сказываться и на работе. Дела быстро пошли под откос. Я понимал, что если это не прекратится, я ее рано или поздно убью. Я хотел, неразборчиво. Но Дороти умоляла меня набраться терпения. Детей мы отправили в прекрасный детский сад в Тампе, во Флориде, а сами снова отправились в турне. И при мне она прилично отработала в ночных клубах и театрах. И мы уже ждали девочку. Мы вернулись в Майами, и после рождения третьего ребенка она наняла детям няню и поклялась, что больше не будет путаться с клиентами. Я позволил ей снова выступать в пляс Пегаль. И Дороти немедленно взялась за старое, стала пить и бить, постоянно болела, а потом ее положили в больницу, потому что у нее оказался гепатит. Она чуть не погибла. Несколько недель она находилась под постоянным наблюдением врачей, а когда вернулась, сказала, что доктор Сапфайр из Северного Майами-Бич рекомендовал ей вернуться на работу, чтобы расслабиться и не переживать из-за денег, да и что коктейль время от времени ей не повредит. До этого мы ни разу не расходились, и я, разумеется, не знал, что за людей она окучивает. Сутенеров, лесбиянок, ростовщиков и так далее. Для нее это стало символом модной жизни. Когда я вернулся домой и увидел, что за одежду она покупает, мужские рубахи, строгие костюмы, короткие лосины такого типа, которые у женщин подобного рода как сигнал, я просто вышел из себя. И с тех пор начался ад. Дороти пила, не переставая, и снова попала в больницу. Ей должны были вырезать геморрой, а поскольку ее печень к тому времени уже не поддавалась восстановлению, оперировать они не могли. Она пролежала в больнице несколько недель. Я каждую ночь проезжал по 240 километров, чтобы попасть к ней днем в приемные часы, покрасил дом и так далее. А она даже уже тогда планировала разрушить семью, чтобы отдаться новой жизни. Дороти сделали операцию, и когда она выходила из наркоза, она приняла меня за кого-то другого. И от ее признания мне стало дурно. Это была полнейшая неизвестная мне ранее деградация. Я попытался остановить ее, говорил, что это я. Она тогда еще лежала в палате. Но до нее опять не дошло, и она принялась хвастаться, как она имела меня все эти годы. Я этого ей потом никогда не припоминал из-за детей, и я умолял, неразборчиво. Но вот, когда она стала выздоравливать, я снова заговорил о женитьбе, а она сказала, что разговаривала со священником, который сказал ей, «Тебе не надо об этом беспокоиться, что они дети Божьи». Мне это убедительным не кажется, но, как я уже сказал выше, она хотела привлечь внимание. Дошло до того, что Дороти потребовала развода в судебном порядке, чтобы все это попало в газеты, и без предупреждения наложила на меня обязательство соблюдать общественный порядок, чтобы я не мог отметить с детьми Рождество. А в Новый год моей малышке исполнялось 2 года, но Дороти отказалась меня пустить с ней пообщаться, а потом позвонила по телефону и сообщила, как замечательно они там веселятся. «Мистер Рао, можете поговорить со знаменитостями МБ, они подтвердят вам мою искренность и верность этой женщине, но я больше не могу. Вы же понимаете, что здешние ночные клубы – это женский мир, и ее стараниями я 2 раза терял работу. Сами можете представить, как она этого добилась, и продолжала бахвалиться, что если я буду бороться за детей, она может устроить так, чтобы меня выгнали из Майами». Дороти, бывало, исчезала на день, на 3. И я больше не могу так, понимая, что за жизнь ждет этих детей. Я уже 1 раз попробовал, но не вышло, но в этот раз, надеюсь, у меня все получится. Мне пришлось бы терпеть ее ради детей, но уж лучше я расплачусь за свой грех перед Всевышним, чем пройти через это. Моя последняя просьба. Обратитесь с этим заявлением в различные агентства, чтобы они защитили моих детей. И да простит меня Господь. Джонни Моррисон. Предсмертное письмо отца поразило Билли до глубины души. Он перечитывал его снова и снова, пытаясь отнестись к написанному скептически, но чем больше читал, тем больше хотел знать правду. Позднее Билли рассказывал писателю о своих попытках все выяснить. Прежде чем уехать от Кэти из Логана, Билли позвонил в ассоциацию баров Флориды, чтобы попытаться найти адвоката Джонни Моррисона, но выяснил, что тот уже умер. Он также обратился в архив, но не обнаружил записи о том, что Джонни Моррисон или Джонни Сураннен когда-либо был женат. Миллиган все звонил и звонил, пока не отыскал бывшего владельца ночного клуба, в котором работал Джонни. К тому времени он уже вышел на пенсию, но держал судно в городке Кибискейн и поставлял в клуб морепродукты. По его словам, он всегда знал, что дети Джонни когда-нибудь появятся и будут задавать вопросы. В свое время он действительно уволил мать Билли из ночного клуба из-за клиентуры, которую она собирала. Джонни пытался удержать ее от подобных связей, но это было невозможно. Старик добавил, что никогда больше не видел, чтобы женщина так помыкала мужчиной. По словам Билли, он разыскал и кое-кого еще. Человека, который работал в отеле «Миджет» и помнил его отца. Он рассказал, телефонные звонки в то Рождество сильно расстраивали Джонни. И это, похоже, соответствовало тому месту из письма, где говорилось, что Дороти звонила и изводила его по телефону. Вернувшись в больницу, Билли снова начал терять время. В понедельник утром он позвонил писателю и попросил отложить встречу. Писатель пришел в среду и тут же понял, что учителя нет и что перед ним просто Билли. Они какое-то время поговорили, и гость, надеясь вновь вызвать интерес учителя, попросил Билли рассказать об устройстве радиотелефона, над которым он работал. Пока он с трудом подбирал слова, медленно и едва заметно его голос креп, речь становилась более отчетливой, а разговор – более научным. Учитель вернулся. «Из-за чего ты расстроен?» – поинтересовался писатель. «Я устал. Не спал». Писатель показал на книгу, которая пришла из школы радио и электроники Коуди. «А кто работает над этим оборудованием?» «Тут почти весь день был Томми. Доктор Кол с ним беседовал». «А сейчас ты кто?» «Учитель. Но очень несчастный». «Почему ты ушел? Почему появился Томми?» «Из-за мамы. Из-за ее нынешнего мужа. И из-за ее прошлого. Для меня сейчас многое утратило важность, я сильно напряжен. Вчера я принял валиум и проспал весь день, а прошлой ночью, наоборот, не мог уснуть до 6 утра. Я хотел сбежать. Еще расстроился из-за совета по условно-досрочному освобождению. Они хотят вернуть меня в Лебанон. И иногда мне хочется сдаться и покончить со всем этим, пусть забирают. Надо что-то придумать, чтобы они от меня отстали». «Билли, но снова распадаться на части – это не ответ». «Знаю. Я боролся, пытался достигнуть большего, я старался делать все то, что умеют мои личности, и это очень утомительно. Вот я нарисую картину, только отложу ее в сторону и вытру краску с рук, берусь за книгу, потом поворачиваюсь лицом к столу, записываю, читаю еще несколько часов. Потом работаю над этим радиотелефоном. Ты слишком уж многого от себя требуешь, не обязательно делать все и сразу. Но мне очень хочется. Я столько лет потерял, надо все компенсировать, а времени мало». «Поэтому кажется, что надо делать все быстрее». Он встал, повернулся к окну. «И вот еще что. Рано или поздно придется поговорить с матерью. А я не знаю, что ей сказать. Но вести себя как раньше я уже не могу. Теперь все изменилось. Решение по условно-досрочному освобождению, надвигающееся слушание о моей вменяемости, а теперь еще и отцовское предсмертное письмо». «Мне очень трудно оставаться в слиянии. Все это меня разрывает». 28 февраля Билли вызвал своего адвоката и сообщил, что не желает видеть мать на повторном слушании по вопросу его заключения под стражу, которое должно было состояться на следующее утро.